Глава 24. Эллен, постой. Наследник собирался покинуть зал сразу после старейшин, но Дорш, видимо, хотел обсудить что-то важное, так как иных причин и дальше оставаться в пропахшем кровью помещении Эллен не видел. Ты должен быть удивлен тем, что я решил уже сейчас передать тебе место главы. Да, отец. Но я удивлен не потому, что не хотел, а потому, что не ждал этого так скоро. Полгода год, но не сейчас, Эллен улыбнулся. Так мне это виделось. Ты должен понимать, что перемены лучше всего воспринимаются тогда, когда меняется и лидер. За все то время, что я пробыл у власти, ситуация в клане лишь ухудшалась. Беспросветный мрак, ни единой подвижки в лучшую сторону. Вот и все мое правление. Но причины... О них я не рассказывал даже твоей матери. Мужчина тяжело вздохнул, оперевшись на стену. Дорш рассказал обо всем. О той беспомощности, что захватила его в день смерти отца. О собственном страхе перед старейшинами, о выборе, сделанном в пользу семьи, а не клана, о готовности покорно умереть ради того, чтобы спутница и сын продолжили жить. Все это прогремело для Эллена, словно гром среди ясного неба, ведь он никогда даже не думал о том, что его отцом мог двигать один лишь страх потери и ничего более. Наследник был готов принять тот факт, что Дорш не совладал со старейшинами и политикой, но он просто сдался. Не знаю, кем я стал в твоих глазах, но надеюсь, что когда-нибудь ты меня поймешь, Эллен, — спокойно произнес Дорш, подведя под своим рассказом черту. Он не оправдывался, лишь ждал с какой-то потаенной надеждой, вынудив Эллена сказать хоть что-то. «Когда-нибудь пойму, отец, но не сейчас». С этими словами перерожденный подошел к двери, распахнув ее во всю ширь. «Прежде нам нужно уладить все дела в клане». «Пропустите!» Хора чуть ли не кинулась на стоящих подле Эллена воинов, едва услышала, как в домах разносятся крики. Здесь, в этой части района Нойр, обитала ее ветвь, искоренением предателей, среди которой прямо сейчас и занимался наследник во главе небольшого отряда. «Эллен, что происходит?» «Дайте ей пройти», — сказал Эллен, одновременно с тем шагнув навстречу сестре. «Происходит то, о чем я говорил, Хора. Уничтожение предателей. Отец мертв». Ходить вокруг да около и искать способ сообщить дурную для девушки весть помягче он не собирался. Не было ни времени, ни желания. Прямо сейчас привлеченные к действию члены главной ветви клана сообщали всем о том, что устроенная старейшинами Сократом и Палисом попытка переворота провалилась, а их самих убили. Те, кто поразумнее, тут же присягнули на верность главной ветви, в то время как прочих приходилось убивать. Благо глупцов среди Нойр было не так много, и на данный момент с жизнями, помимо погибших в совещательном зале, рассталось всего 7 человек, и ни одного анимуса или воина. Но 5 из этой семерки Эллен убил лично. «А сестры, братья?» «Твое влияние сказалось на них в лучшую сторону, Хора. Они приняли нашу власть и не стали мстить за Сократа». Еще раз окинув девушку внимательным взглядом, а не заметить перемен в том, как она держалась, было невозможно, Эллен ободряюще ей улыбнулся. «Молодец». Несколько секунд девушка молчала, собираясь с мыслями, после чего поймала взгляд Эллена. «Я могу сделать что-то еще? Если только присоединиться к нашим людям и помочь им в убеждении тех, кто еще не сдался». К сожалению, далеко не все близкие родичи Сократа были готовы вот так сразу склонить голову перед его убийцей. Несмотря на то, что Нойр были одной большой семьей, деление на ветви сделало свое черное дело. «Хорошо. И спасибо». Отвечать Эллен не стал, лишь проводил Хору взглядом, пока та не скрылась в дверях дома. Она и до этого уже успела внести свой вклад, поговорив с братьями и заронив в их души зерна сомнения, а сейчас собиралась продолжить и сделать все, чтобы свести число ненужных жертв к минимуму. Это желание можно было увидеть, лишь на секунду встретившись с ней взглядами, до того ярким было ее стремление. По правде говоря, Эллен рассчитывал на более масштабное сопротивление, так как старейшины готовились к перевороту не один год. Но вместе с их смертью, казалось, пропала та искра, что должна была поджечь заготовленный сушняк. Их последователи сдавались один за другим, а на смерть отправлялись лишь те, кому были дороги погибшие в зале люди. Спутница Сократа, мать его телохранителя, братья девчонки Анимуса, что защищала Палиса, все эти жертвы тяжким грузом осели на сердце перерожденного, но он не пытался их забыть. Наоборот, отпечатал в памяти имена и лица во избежание повторения подобного в будущем. Вопреки собственному прошлому, человечность он не отринул. «Наследник, северные врата под нашим контролем. Жертв нет, присягнули все». «Проверьте склады», — бросил Анимус, поглощенный собственными мыслями. «Никого не пропустите». «Есть, наследник». Ноэр предстояло пройти тяжелый, непреодолимый бессильного лидера путь. Как бы Эллен не уважал отца, но теперь, узнав о том, что им двигало все эти годы, назвать его достойным места главы не мог. Хорошим отцом, но не лидером. И хоть Эллен сам поставил бы родителей и Алексию выше клана, на его отношение к бездействию Дорша это никак не повлияло. Насколько проще все было тогда. Беззаботно жил, даже не подозревая о том, что происходит буквально под носом. Вот так умирает прошлое. Группа людей вместе с Хорой перешла в другой дом, а Эллен, убедившись, что здесь все идет своим чередом, развернулся на месте, направившись к ветви Палиса. Он намеревался лично убедиться в том, что и там не происходит ничего нежелательного, а после... После ему предстояло подвести итоги пресеченного переворота и принять участие в доведении до ума его же проекта реформ, вместе с отцом и старейшинами, распределив людей по новым должностям. Рутина, но рутина крайне важная, так как в будущем именно Эллену, а не кому-то еще, предстояло управлять этими людьми. До совершеннолетия оставалось меньше месяца, и Дорш хотел передать сыну пост главы день в день. С одной стороны, это должно было хорошо сказаться на всех задуманных перерожденных делах. Слово наследника и слово лидера клана обладали разным весом. С другой же, неприглядным слухом будут открыты все дороги, так как столь ранняя передача власти в Китеже распространена не была. И тут уже все зависело от того, в какую сторону будут думать сплетники. «А ты времени зря не теряешь, ученик». Эллен замер на месте, обернулся и вперил взгляд в голубые глаза Гаю Бельфи, который окружил себя столь солидным количеством скрывающих присутствие техник, что даже другому абсолюту было бы непросто его заметить. И наследник Нойр его видел лишь потому, что протектор сам того хотел. «Уже покончил с предателями?» «Да, учитель». Не совсем понимая, что привело сюда Бельфи, Эллен решил вести себя так, будто удивление его совершенно не коснулось. «Несмотря на обстановку, я могу предложить вам чаю». Абсолют хохотнул. «Увы, чаепитию такая атмосфера совсем не располагает. Я и прибыл сюда за тем, чтобы передать тебе новый план тренировок и просветить касательно положения дел в Академии. Там кое-что поменялось, и я решил, что уж моего-то ученика никто не должен застать врасплох». Названная Гаю Бельфи причина выглядела неестественной и притянутой за уши. Но Эллен сделал вид, будто поверил. Перерожденный подозревал, что протектор не будет довольствоваться одними лишь редкими проверками состояния уникального случая с двумя системами каналов, но не думал, что ради наблюдений один из сильнейших анимусов города будет вот так проникать на территорию клана. А быть может, Бельфи действительно хотел подстраховать Эллена, дабы тот не опозорился при встрече с подготовленным фуго сюрпризом, и все прочее было лишь домыслами переродившегося параноика. «Вам стоило просто вызвать меня на разговор, учитель? Я бы не посмел медлить». «Что сделано, то сделано, ученик». Эллен, почувствовав, как учитель проверяет его состояние, облегченно выдохнул. Сделанные несколькими секундами ранее предположения оказались не так уж и далеки от правды. «Меня больше волновали твои боевые навыки, но, видно, это было пустое беспокойство. Кого ты уже успел убить?» «Двоих анимусов серебряного ранга», — не стал скрывать Эллен, решив, впрочем, изобразить нежелание говорить об убийствах и ради этого сменив тему. «Те образы, о которых мы говорили, оказались полезны и в этом плане. Но то, что вы просили...» Перерожденный достал из перстня два свитка, на которые им была перенесена пара техник, могущих заинтересовать даже Абсолюта. Они были лишь частью целого комплекса, так как встретить учителя столь рано Эллен не ожидал. Но определенную ценность все равно представляли. И Гай Бельфи эту ценность разглядел сходу, одобрительно кивнув. «Прекрасные образчики техник Запада». «Жаль, что не полные, но ты отлично справляешься, ученик. Пока убери их в перстень. Прямо сейчас их принять я не могу». «Благодарю, учитель, но почему?» Спустя пару секунд ответ Эллену уже не требовался, так как Гай Бельфи, прежде казавшийся вполне настоящим и материальным, на мгновение стал прозрачным, а его присутствие размылось. «Что это за техника?» Фантомное присутствие. Если бы я лично приходил всюду, где меня хотят увидеть, то одни сутки пришлось бы расширять вдвое. Но обучить тебя этому смогу лишь тогда, когда ты достигнешь алмазного ранга и перестроишь свое сознание». Фантом абсолютно прищурился. «В противном случае использование этой техники чревато страшной смертью». «Я запомню, учитель». Прежде Эллен лично ни с чем подобным не сталкивался, лишь слышал легенды о давно забытых методах времен Основателя, которым и являлся Гайо Бельфи. Вывернутая наизнанку история была способна и не на такое. «Мое время здесь подходит к концу, так что слушай и запоминай. Во-первых, то, что касается Академии. Совет протолкнул инициативу, из-за которой абсолютно все студенты будут обязаны совершенствовать свои боевые навыки. Даже те, кто учится на специализированных факультетах. Тебе нужно быть готовым ко всему из этого вытекающему. Понимаешь?» «Да, учитель. Если я проявлю инициативу, то окажусь у наставников на хорошем счету». «Не только у наставников, но и у Фуга». Это предложение выдвинул именно он. А Игнис поддержала. Далее. Протектор начал перечислять названия книг одно за другим, будто бы надеясь, что без малого 15-летний юноша способен сходу запомнить список из 20 наименований. «Все это тебе необходимо изучить и отточить на практике к началу зимы», предвосхищая твой вопрос. «Да, основная масса турниров и соревнований выпадет на ее первый месяц». «Я освою все эти труды, учитель». Эллену было легко говорить, учитывая тот факт, что все перечисленные работы анимусов прошлого он и без того знал, а содержащиеся в них приемы умел применять на практике. Это был тот минимум, без которого анимуса нельзя было считать способным сражаться. Не сомневайтесь. На этом все. Силуэт, как и окружающая его анима, начал растворяться. «Если потребуется мой совет, ты знаешь, где меня найти, ученик», сказал протектор и бесследно исчез, оставив Эллена размышлять над тем, насколько порой странно себя ведут чрезмерно эксцентричные люди. Но заодно учителю перерожденный был благодарен совершенно искренне. Он теперь знал, какую технику ему требуется отыскать в первую очередь. Возможность присутствовать где-то в виде фантома, не рискуя собой, в его личном рейтинге техник, оказалась едва ли не на самой вершине.